дети Рей. Кронос стал владыкой земли, моря и неба, серп — символ его власти, его скипетр. Землю он забрал у Геи, небо — у Урана. Угрожая насилием, отобрал море у Понта и Талласы и у их брата Океана и сестры Тифиды. Никому не доверял, правил один. Но продолжал услаждаться с Реей, а та соглашалась, безнадежно любя Кроноса и надеясь, что чудовищное пожирание их первенца было неким отклонением. Увы, их следующее дитя, мальчика по имени Аид, слопали тем же манером. И следующее — девочку Диметру. Четвертым родился Посейдон, второй мальчик, и, наконец, третья девочка Гера. Всех их сожрали целиком с той же легкостью, с какой мы с вами заглатываем устрицу или ложку джема. Когда Кронос съел Геру, пятого младенца Реи, ее любовь к супругу превратилась в ненависть. В ту же ночь он вновь овладел ею. Она поклялась себе, что если вновь забеременеет, шестого их ребенка Кронос у нее не отнимет. Но как спасти этого младенца? Кронос же всесилен! Однажды утром Рея проснулась и почувствовала знакомую тошноту. Беременна. Ее божественные инстинкты подсказали ей, что шестым родится мальчик. Она оставила Офрис и отправилась искать мать с отцом. Пусть и участвовала Рея в свержении родителей, она по-прежнему доверяла их мудрости и доброй воле. Понимала и то, что ярость Урана и Геи, обращенная на нее, ничто по сравнению с немеркнущей ненавистью к Кроносу. Три дня звенели ее призывы к Гее и Урану по холмам и пещерам мира. «Мать-Земля! Отец-Небо! Услышьте дочь вашу! Придите на помощь! Сын, что иссек вас и изгнал вас, сделался мерзейшим чудовищем, гнуснейшей и самой противоестественной тварью во всем мироздании! Пятеро ваших внуков пожрал он! Во мне еще одно чадо, готовое появиться на свет! Научите меня, как его спасти! Научите, молю! И я воспитаю его в вечном почтении к вам!» Глубокий, ужасающий рокот донесся снизу. Земля под ногами у Реи содрогнулась. Голос Урана ревом вонзился ей в уши, но смогла она разобрать и голос матери поспокойнее. Втроем они замыслили превосходное.